Десятый ребенок, девочка, Визера, родилась в 71 году, умерла в 87. Поняла, если дочку не выдать замуж в 16, на тут с гарантией убивается в 18. Читаем, ох, еще одна девочка в загуле. Хотя тут достоверной информации о сексе с женщинами нет, зато про мальчиков навалом. Но вишенка не в этом, тут история не хуже. В 17 лет ее родители захотели выдать за лорда Мандерли и даже объявили о помолвке. Тогда Визера ночью, пробравшись мимо часовых в спальню брата Десницы Кроля, легла в его постели и стала его поджидать вместе с вином. Бейлон, найдя ее там, велел ей убираться, но Визера так напилась, что провожать ее пришлось трем людям. «Надо же, я думала, голую женщину из постели только лорд Старк может выгнать, но нет, королева уже готовила дочь к отъезду в Белую Гавань». Когда Визера поменялась платьем со своей горничной и сбежала из замка повеселиться последнюю ночку, пока на мороз не отправили. В компанию себе она взяла только мужчин, двух мелких лордиков и четырех молодых рыцарей, жаждущих добиться от нее милости. Один из них предложил показать Визере те части города, где она еще не бывала, и она охотно согласилась, зная, что там будет вдоволь меду, вина и эля. Ближе к полуночи принцесса и ее пьяные спутники решили скакать обратно к замку на перегонки. Прохожие шарахались из-под копыт, а всадники веселились напропалую, пока у подножия холма и гона лошадь Визера не столкнулась с кобылой рыцаря. Та упала, а принцесса, вылетев из седла, врезалась в стену головой и сломала шею. В час волка Сирура и Муридвину выпало разбудить короля с королевой и сказать, что их дочь найдена мертвой в переулке под холмом Игона. Не материться, не материться. Да, знать такое же мудачье, что и обычные люди, только декорации побогаче. А мамка то сдает. Старая, наверное, уже не может за детьми уследить. С первыми получше было. Или тупо времени на всех не хватает. Главное, наследник, а эти? Да черт с ними. Я с запасом нарожала. 11-й ребенок. Мальчик. Гейман. Ой, не ржать, а то Роберта разбужу. Гейман. Ну и имечка, надеюсь, не спойлер. Родился в 73 году. Умер в 74 году. Ох, один год, а нет, два месяца. А, я своим детям такой судьбы не хочу. Хотя давай посчитаем, это что, мамаше тогда было на момент родов 37 лет, рожать в 37 в средневековье, ну, так себе идея. Стоп-стоп, это же 11-й, а всего 13, она что родила еще двух после 37 лет в средневековье, отчаянная женщина, или не умела предохраняться. 12-й ребенок, мальчик, Валерион, родился в 77 году. Так, читаем, в 77 году Адзея, 40-летняя королева Алисана Таргариен после трудных родов, уложивших ее в постель на полгода, родила Валериона, маленького и хилого. Принцу сменили полдюжины кормилец, но он, так и не окрепнув, умер в 78 году за две недели до первых своих именин. Королева приняла его кончину с покорностью, сказав при этом королю, что теперь она, видимо, способна быть только бабушкой. Мать не должна видеть, как сжигают ее дитя, сказала она у погребального костра Валерион. Дамс, мыши плакали, кололись, но продолжал жевать кактус. 13-й ребенок, девочка, Гейль, родилась в 80 году. В 44 года ее забацало. Дай угадаю, ребенок умер в 81 году? Нет, обалдеть, что там написано. Девочка получила прозвище «Зимнее дитя» за то, что родилась в холода, а возможно, и потому, что была последышем, рожденным на склоне женских лет своей матери. Мистер Лисар решил, что не даст маленькой хрупкой девочке разделить участь Геймана и Валериона. С помощью секты Лиры, не отходившей от младенца ни днем, ни ночью, он помог принцессе пережить самый трудный первый год. Алисана, отпраздновав годовые именины дочери, возблагодарила богов. За 5 лет боги забрали у королевы трех дочерей. Диллу в 82 м, Алису в 84 м, Визеру в 87 м. Оставшиеся дети утешали родителей как могли, но королева обратилась за утешением к оставшимся у нее дочерям. Милая 7-летняя крошка Гейль ходила за Алисаной всюду и даже спала с ней вместе. Они придавали королеве сил. Принцесса была любимым ребенком королевы. Гейль оставалась с матерью, когда другие дети давно уже выросли. В 99 году она пропала из замка, и вскоре было объявлено, будто бы принцесса скончалась от летней хвори. Правда обнаружилась лишь после смерти короля с королевой. Соблазненная и брошенная бродячим певцом, Гейль родила мертвого мальчика и, сраженная горем, утопилась в Черноводном заливе. Говорят, что Алисана так и не оправилась от этой потери, ибо одна лишь Гейль служила ей утешением. Менее года спустя королева умерла, поглощенная горем. Это как? Нет, к девочке у меня претензий нет. Понятно, что мать в 60+ не могла ее нормально воспитывать и всем было не до нее. Но, каким нужно быть идиотом, чтобы бросить принцессу? Это же твой билет в счастливую безбедную жизнь. Нет, понятно, за такое и казнить могут, но это же не королева и не наследница, 13-й ребенок престарелой королевы, всем пофиг. Спокойно бы жили минимум до смерти Алисаны, а может быть и после. С ума сойти, 13 детей, а уже при жизни королевы встал вопрос о наследнике, родители живы, 11 детей мертвы, одна девочка за границей хозяйка борделя, один мальчик архимейстер, и оба отказываются от этого блядства, именуемого троном. Пришлось великий совет собирать. А если мои дочери в загул отправиться? Так, не девственница, потому что на лошади ездила, повредила себе кое-что, а внебрачные дети. Чтобы придумать, хотя что думать, это не ее внебрачные дети, это все Эддарта Старка. Понимаете, седина в бороду, бес в ребро. Вообще, вся эта ситуация была бы внутренним делом совести одной семьи. Ну ебитесь с кем хотите. Но нет, у нас тут монархия. То есть власть, как сифилис, передается половым путем. Я прямо вижу эту картину. Великий совет, выбирают законного наследника. У одного самый большой дракон, у другого самая большая армия, еще одного народ любит, и тут такой один такой выходит и говорит: а я первый из пизды матери вылез. И все такие: да, это аргумент. Все, ребята, расходимся, вот он законный наследник. Вестерос ждет процветания и стабильность. Оформляйте престола наследие по праву первородства. Ужас. Я закрыла книгу и в гневе швырнула ее на стол. Раздался громкий хлопок. Роберт открыл глаза. Лианна, ты не спишь? Прыгай ко мне под одеяло, предложил он. Только вот я была сейчас совсем не в настроении. Проклятая книга, надо успокоиться. Если у Алисаны четверо детей умерли в младенчестве, а среди оставшихся часть сбежала, кто в монастырь, кто в бордель, а также один подтвержденный случай самоубийства, то не факт, что у меня будет так. Ведь не факт, но Роберт-то не виноват, и у меня все будет хорошо. А сейчас надо просто завестись, а то совсем возбуждения не чувствую. Роберт ведь себя накрутит. Роберт, а правда, что я самая красивая женщина на планете? Спросила я. Да, ответил мне Роберт. И что мои глаза, бездонные озера? Спросила я. Угу, ответил Роберт. Роберт, я так люблю, когда ты мне говоришь романтические вещи. И я прямо в платье прыгнула к нему под одеяло. А что, стирать платье не мне? Некоторое время мы просто целовались. Потом Роберт стал активно меня лапать. «Роберт, я думаю, что тебе стоит искупаться», — сказала я. «Лианна, я мылся вчера», — ответили мне. «Роберт, а как ты смотришь, если мы попробуем то, что мне Варис рассказал?» — предложила я. «Да что этот предатель мог?» — начал было говорить он. «Минет хочешь?» — спросила я. Роберт кивнул. «Только на лицо не кончать, в рот не кончать и весь целиком помойся. Весь, не только ниже пояса, хорошо?» Попросила я. «Хорошо, Лианна, а если я два раза сегодня помоюсь, то два минета?» Спросил Роберт. «Роберт, ну давай совсем наглеть не будем», предложила я. «Я мыться», ответил Роберт и вылетел из-под одеяла прямо со стояком в коридор, голый. Он звал слуг и требовал ванну. Чего я не могу понять, это как здесь слуг не стесняются независимо от пола. Я же встала перед зеркалом и стала причесываться. Зашли слуги. Убрали мое свадебное платье с пола. Я причесалась, накрасилась, причесалась еще раз. Что-то Роберт долго, пойти проверить. Словно подтверждая это, я услышала брань Роберта. Даже боюсь представить, что это. Государственные дела, что ли? Или так усердно мылся, что минет ему больше не нужен? В мою комнату вбежал запыхавшийся Дилмарт вместе с Нидом. Вообще-то, я Роберта жду, но если что-то очень важное, то я послушаю. «Дилмарту надо срочно тебя осмотреть, в моем присутствии», — сказал Нед. «Нет, у меня все хорошо», — ответила я. Вместо ответа Нед взял меня за руку и потащил к Роберту. «Что тут творится? Дайте Роберту дойти до минета, в смысле, до жены». Помытый и относительно одетый Роберт был в соседней комнате. Только тут до меня дошло. Роберт на турнире получил пару синяков. Мы держали это в тайне. Прислуживал ему Селми и мои безупречные, но свадьба под охраной кастратов, это не по-вестероски. С утра короля купали обычные слуги, увидели на нем синяки, а еще король делает вид, что член моет, а на самом деле, наверное, надрачивает, жена вообще никакая. позвали великого мейстера, лечить короля, где король мог пораниться, в спальне с женой. И если на таком здоровом мужике синяки, то жена, наверное, вообще в мясо. Ну и дошла инфа до Нида. Карма у Лианны дурная, сначала ее Рейгар насиловал, потом Роберт. Репутация, никуда не денешься. Роберт сидел топлес на кресле около купальни, пытаясь отбиться от слуг с компрессами, что просто жаждали приложить их к его синякам. Да вообще ерунда, просто о дверной косяк ударился. Отвалите, меня жена ждет. Отмазывался от них Роберт, и тут он увидел меня. Роберт, нам нужно с тобой поговорить. Сказал нет, все вон отсюда, кроме моей жены Эйнида. Нет, надеюсь, это и правда срочно. Давай быстрее, я тороплюсь. Едва мы остались одни, как нет размахнулся рукой и попытался ударить Роберта по лицу. Именно попытался, потому что Роберт принял его удар на блок, а потом схватил его и крутанулся. Я не очень поняла, что произошло, просто нет лежит на животе на полу, а ему за спину заламывает руку Роберт, сидя сверху. На шум вбежала охрана. Учения. Внеплановые учения. Сходу соврала я. Благодарю за оперативное реагирование. Баристан Силми, останьтесь тут, а остальные вон. Роберт подтвердил мои слова. Охрана сделала как велено. Нет, что с тобой? Перепил вчера на свадьбе? Спросил Роберт. Ответом было то, за что вообще-то надо казнить за оскорбление королевского достоинства. Нет, ты ничего не понял. Успокаивала его я. У нас все хорошо. А синяки у меня на теле платье непрактичное, еле сняли. А ну не выгораживай его, я сейчас ему задам. Ответил нет, пытаясь встать. Но встать, когда тебе заламывает руку человек в половину тяжелее малореально. Да, это тебе не с Орином драться. Не все твои противники тебя втрое старше. Я узнала, как надо мной издевался Роберт. Сначала не спросил, хочу ли я секса. Потом еще я пыталась от него спрятаться. Это я в ванне. Потом он меня бил. Это мы в ладоши хлопали. Не дуэт Рит рассказал, он был охранником под дверью. Ну, Рит, я тебя поженю, чтобы не отвлекался на слухи. В конце концов мне удалось убедить Нида, что все нормально. Синяки на Роберте от турнира, на мне, от неудачного платья. Никуда от него не бегала, захотела в туалет, а звуки ударов, это мы в ладушки играли. Ну да, сестра у тебя такая, со странностями. Проверяла музыкальный слух мужа. Хорошо, что он не с кинжалом на Роберта кинулся, или на дуэль не вызвал, за честь прекрасной дамы. Еще хорошо, что Джейми у нас в охране нет. Услышав это бы Джейми Ланнистер от смеху помер. Блин, надо было что ли по знакам зодиака проверить день свадьбы. У нас тут скандал, изнасилование. Причем Роберта любой суд оправдает, у него целый город свидетелей, которые подтвердят, что она сказала, что согласна. И ведь вправду никто не поверит. Так, надо думать. От слухов уже никуда не денешься. Король в синяках, королева в синяках. Нет, пытается набить морду королю. Но можно показать, что факты такие, но их неверно интерпретировали. Вывод. Королевская чета любит секс пожестче. БДСМ. Вот оттуда и синяки. У меня и у него. В чужую спальню нечего лезть. Ну нравится нам. Он меня называет Лианна. Я его Рейгар, и как в мой первый раз, чтобы к утру едва живая. Да, мы в синяках, но нам это в кайф. Всего делов публично пообнимать Роберта, чтобы все видели, что я довольна и не против. А еще, я совсем забыла, мы сегодня должны появиться перед гостями и нам должны вручать подарки как мужу и жене, вчера вручали как жениху и невесте. Роберт порывался закончить начатое, остаться со мной наедине. Но, Роберт, надо перед людьми лицом торговать. Нужно демонстрировать счастливую семью, а то будут тебе любовниц подкладывать. Роберт, ну надо гостям показаться. У меня платье новое. И еще я тебе подарок хочу подарить. Одевай платье и мне лично покажешь. А подарок пусть слуги принесут. Не унимался Роберт. Роберт, нужно обязательно, чтобы другие видели мое платье и при всех подарить твой подарок. Роберт сдался. Мы переоделись. Я прикрыла одеждой синяки на шее и на руках. Будет дочь, посоветую ей правильное платье на свадьбу. И вновь мы перед гостями собираем подарки. Прямо во время обеда. Еда это хорошо. Подарки, какое вино. Он не пьет, но все равно забираем. Ладно, братика угощу. Или на компрессы пущу. Как раз синяки сводить. Опять драгоценности и книги. Собаки и лошади. Ренли спросил, как кошка. Я честно призналась, кошка классная, но я пока до нее не дошла. Только проснулась. Мой подарок вручали в конце, я так попросила. Как только его вручили, Роберт сказал: «Все, баста, сворачиваемся». За нами бегал Рин и умолял заняться государственными делами. «Несите бумаги и печать в покой короля», — посоветовала я. «Роберт, а давай опробуем мой подарок, возьмем Нида, Силми, Дилмарта. Ну, пожалуйста». Роберт сдался. Мы дошли до покоев короля. На одном столе разместились бумаги, неотложные дела по мнению Арина, а вот на другом, мой подарок. За основу я взяла Кайвассу, только вместо всяких фигурок драконов, слонов и прочего, сделала войска всех семи королевств с соответствующими гербами, ну еще Таргариенов без драконов, дотракийцев и безупречных, и каждого воина есть свои характеристики и цена, также цена для оружия, доспехов и коней. Естественно, сама бы я не смогла это придумать, идея моя, а реализация правил и характеристика Силми. Фигурки в основном из слоновой кости, иногда из металла. Напоминало это какую-то пошаговую настолку из моего мира. Смотрите, это пошаговая тактическая стратегия. У каждой армии есть фаза движения, фаза стрелкового боя, сшибки и рукопашного боя, они идут по порядку. У каждого воина есть сила, его параметры урона в ближнем бою, ловкость, параметры урона в дальнем бою, телосложение, параметр сколько урона он может получить, количество атак, урон от атаки, и боевой дух, вероятность, что он побежит, получив урон. Особо мощные воины, типа глав родов, никогда не бегут. Роберт вертел в руках свою фигурку с молотом. Если сила атакующего больше, чем в два раза превышит броню защищающегося, то он пробивает, когда на кубике атаки 6 или больше, если равны, на 3 и больше. Единица всегда провал, хотя есть предметы, дающие способность перекидывать единицы. «Ты это сама придумала?» – удивился Роберт. Силми помогал. «Вот книга правил». И с этими словами я достала из коробки талмуд. Роберт присвистнул. «Не волнуйся, Дилмарт знает правила. Он тебе поможет. Тут есть таблицы с характеристиками. И ты там есть. Давай ты поиграешь пока. Мне интересно, тебе понравится или нет. Ты за Баратионов в альянсе с Нидом за Старков. У каждого по 1500 очков на армию. Против вас альянс Силми за Таргариенов и Дилмарт за Безупречных, у них тоже по 1500 очков». Роберт согласился. Мужчины стали собирать армию и расставлять фигурки по карте Вестероса, а я добралась до стола с государственными делами. Я стала читать бумаги и складывать их в две стопки, те, в которых я ни хрена не понимаю, это большая стопка, и где я могу помочь, это маленькая. Силми на меня как-то косится, не нравится мне это. «Роберт, а я же королева?» – спросила я. «Да», – ответил он мне. «А напиши указ, что я могу заниматься государственными делами», – попросила я. Роберт написал. «Подпись, печать. Отлично, пока мальчики играют, займусь делами. Реформа монетного двора. Золотые драконы морально устарели, нет Таргариенам. Золотые баратиончики. А что, вес такой же, материал такой же, обмен один к одному, но герб и лицо Роберта. Народу пофиг, а король Лего потищит. Заодно нам реклама, баратионы даже на деньгах, да и Таргариенов никто не вспомнит. А то раньше, смотришь на деньги и вспоминаешь. Что еще? Написать управляющему королевских земель. Найти хорошие и плохие бесхозные земли. Доложить королеве. А что, у меня Джон Сноу есть. Пора ему становиться лордом хоть чего-то. Может быть его сделать начальником городской стражи? Нет, это слишком. Ему же еще года нет. С другой стороны, я тогда смогу стражей рулить. Нет, не мое. На религию можно и поменьше денег выделить, после Великого Совета, разумеется. Септ тут достаточно, они каменные, за мою жизнь не развалятся. Лучше школы или больницы постройте. Фрески, мы художникам денег заплатим столько же, пусть они наш университет украсят. А чтобы духовенство не роптало, что денег меньше, мы их освободим от отчетности. А что, прогуляют? Пропьют, на шлюх спустит, ну так в экономику деньги уйдут. Так, что еще, это я писать не буду, когда с Дилмартом наедине буду ему расскажу. И после Великого Совета подготовить перепись населения, а то мне важно какова налогооблагаемая база. Написано сие со слов Роберта Баратиона Лианной Баратион. Обязательно к исполнению в течение года 284 от завоевания Игона. Печать ставим. Роберт, подпиши пожалуйста. Попросила я, он подписал не читая. «Лианна, ты видела, я опять убил Ригора, классный подарок, я смогу убивать его вновь и вновь», обрадованно сообщил мне Роберт. «Роберт, ты молодец», сообщила я и его поцеловала, встала, посмотрела на поле боя. «Странно, что-то фигурок их врагов больше, чем я думала. А ведь я когда баланс делала, сделала Баратионов и Старков сильнее других. Как они умудряются проигрывать? Да, у Таргариенов есть зачетная способность, вроде Рерла единицы иммунитета к потере боевого духа, но она работает, только если дракон на поле боя, а сейчас драконов нет. Я это приберегла для следующих изданий, перед введением новой расы великих иных с лидером в виде короля ночи. Дилмар жульничает, ответил Роберт на мой незаданный вопрос. Кубик его слушается как дрессированный, выкидывает что ему надо. Я с ним больше играть не буду, только эту партию закончу. Я вернулась за государственные дела. У меня уже правая рука более подкачана, чем левая. Слишком много пишу Дилмарту. Значит что? Правильно, новый приказ. Лорду Эддарту Старку присутствовать на обучении Лианны Старк Баратион великим мистером Дилмартом для разъяснения ей мудрости. И печать. Буду говорить, а он пусть сам пишет. Соберемся втроем и как ух, велосипед изобретем, а может быть железобетон. А, вообще, тут не хватает больших-пребольших часов на башне Красного замка. Так, что еще тут интересного? Нет, своими кривыми руками в армию и флот не лезла. Тут даже моих мозгов хватало понять, что регулярная армия разорит казну. Нужны фермеры и рабочие, а не крестьяне со своим натуральным хозяйством. А я, блин, разницу даже между плугом и сахой не знаю. Но кое-что я сделала. А что не сделала, налепила стикеры. Дилмарту, Мандерли, Станнису для проработки вопроса и принятия решения вопрос. Проработать, окончательное решение завизировать у лорда Старка. На третьем часу мужчины закончили играть. Дилмарт победил на последнем солдате, всех остальных у всех уничтожили. Хех, а ты не говорил, что умеешь кубиком управлять, ответил Роберт. Я не умею, просто так совпало. Повезло, мямлил Дилмарт. Да я что, ругаю тебя, но победил ты нечестно. Все, до завтра, я хочу побыть с женой. Роберт всех выгнал и полез ко мне целоваться. Уверена, если пошлю его в ванну, ему опять что-то помешает. Придумала. Роберт, а пошли в ванну вдвоем, ты мне что-то помоешь, потом я тебе, и никто нам не помешает. Родила идею я. Отличная идея. Слуги, воды. Приказал Роберт. Глава 50. Медовый месяц. Обычно когда спишь, не осознаешь, что спишь, но сейчас я определенно спала. Мне снилось, что я на охоте с Робертом и на него напал кабан. Охрана разбежалась, а я гоняю от Роберта кабана пинками. Матерый кабан от моих пинков отлетает, но потом опять меня атакует. При этом у меня боли нет, но ощущение удара по ногам есть. Странно, может быть это зеленый сон? Как его толковать? От особо сильного удара кабана я проснулась. Лежала я в своей кровати. Роберта не было. Зато по периметру моей комнаты были расставлены вооруженные безупречные. Что-то случилось? Спросила я. Все в порядке, ответил мне тот, которого я окрестила Подриком. Ваш муж с утра уехал инспектировать флот в порту, сказал, что вернется вечером. Он нас оставил вас охранять. Слушая его, я поняла причину своего сна. Я спала под одеялом. Вероятно, во сне я дергалась ногами. Вот сейчас мою ступню пытался поймать котик, которого мне подарил Ренли. А котик тут откуда? Спросила я, наблюдая, как котенок пытается прогрызть мое одеяло. Король, уходя, велел дать королеве котика. Вы во сне улыбались, мы решили, что вам весело, и не стали выносить Лилли в другую комнату. Мужа верните. Эх, вот как в женских романах, муж мало того, что невероятно красив и галантен, так еще сказочно богатый не работает, точнее, всегда посылает работу ради своей благоверной. А Роберт, мало того, что ушел работать, оставив меня одну, так еще и весь в долгах. Погладила котика, попросила принести еды, поела. Опытным путем выяснила, что котику больше всего нравится не рыбка, а тушеная зайчатина. Покормила котика, искупалась. Котик на меня смотрел, пораспрашивала слуг, вообще все работают. И нет, и Дилмарт, никого нет во дворце, значит буду развлекать себя сама. Было у меня желание научиться писать левой рукой, а то нет уедет, а мне Дилмарта грузить своими идеями. Взяла стопку бумаги, стала левой рукой писать прописи. Получалось плохо, хм, а если буквы побольше, то получше получается. Пишу большие буквы, исписанные листы клала на другой стол. И тут мой котик запрыгнул на тот стол и прямо лёг на мои написанные прописи. А там чернила на бумаге не просохли. Как бы ничего страшного, это не указы и не документы, так, черновики. Но котик осознал, что он испачкался в чернилах и давай вылизываться. А я без понятия, из чего тут чернила и насколько они гипоаллергенные. так, не давать ей вылизываться. Несите мне варежки, будем ее мыть. Вскоре кошка оказалась побеждена моим отрядом безупречных. Ее дотащили в ванну и под жалобное мяуканье стали мыть. Я тоже принимала участие. Кошка вырывалась и пыталась царапаться, но куда ей? А я в варежках, даже не оцарапалась. Кошка билась как за свою жизнь. Мне внезапно пришло осознание, почему животные и дети не любят мыться. Все же просто. Века средневековья. Лишний приплод топит. Но те, кто сразу не любит воду, их либо не смогли утопить, либо они от воды спрятались, а потом хозяева домашнего животного или родители младенца решили, ну его, путь живет, вот какой энергичный, будет нас в старости кормить. Короче, кошку помыли. Она села на мою кровать и давай вылизываться. Легла на край, перевернулась и упала с кровати, причем не на ноги. Замяукала и убежала в другую комнату. Офигеть, у них тут даже кошки тупые. Назначила двух безупречных следить за кошкой. Пусть привыкает к своим новым комнатам. Переоделась и пошла по делам. Давно не смотрела, как там Джон Сноу. Дошла до его комнат. Как малыш. Можно посмотреть, можно поиграть. Нет, хоть за ним следит. Он поручил мне заботиться о племяннике. Выдала я фразы. Лорд Старк проведывает малыша каждый день. Мне даже неудобно стало. Совсем завертелась со своей свадьбой. Я зашла в детскую. Малыша кормили. Чуть в стороне сидела грустная кормилица. Настало время прикорма. Малыш сидел на стульчике и его кормили с ложечки. Джону пытались скормить всякие там овощные, картофельные, молочные кашки и творожок. Тот отчаянно упирался. «Еду дегустаторы пробовали?» – спросила я. «Да, Ваше Величество», – ответил мне солдат в гербах Старков. «Обалдеть, Ваше Величество. Повышение социального статуса путем того, что тебя трахнул король. Нелепо, как-то. Я приказала своим безупречным попробовать еду Джона, а потом начала его учить есть сама. Ведь как надо, берешь его еду, начинаешь есть сама и делаешь вид, что тебе вкусно. Нет, на самом деле не вкусно, ни соли, ни специй, но надо. Джон понял, что его объедают. Устроил истерику. Чтобы его успокоить, я стала кормить его с ложечки. А вот это за маму, за папу, говорила я. Если быстро совать ему в рот кашу, он не успевает зареветь, хм, а если ему дать ложку, ну и дала, было очень весело, я в каше, он в каше, безупречные в каше, но в рот иногда он попадал, не всегда в свой, Джон тыкал пальцем на одного из безупречных и что-то мычал, да, дядя, я смотрела на безупречного и пыталась понять, что малыша привлекло, цвет кожи, безупречный явно с более теплых краев, потом поняла, что Джон не расист, ему понравился шлем. Давать не стало, еще пораниться. В знак протеста Джон надел себе на голову тарелку с кашей. Типа у него тоже шлем. Ой, какой хорошенький. Я тебе шлем свяжу. Но потом, пора опять мыться. Я посмотрела на грустную кормилицу. Запоздала поняла, что это у меня праздник. Ребенок становится самостоятельным, а у нее хлебное место утекает. Не волнуйся. Даже когда отучим его от груди, оставим тебя во дворце. Назначаю тебя его нянькой. «Будешь ему сказки читать, я не умею читать, я научу», — ответила я, — «заодно и мою азбуку опробуем, только ее надо еще сделать». Кормилица полегчала, чуток разговорились, муж ее пока не доехал, упросила взять малыша на руки, едва его взяла, он меня обрыгал, переел, бедняжка, посмеялась, вернула малыша профессионалам, меня стали переодевать и купать в смежной комнате, так, материнский долг выполнила. Пойду посмотрю, как там Ренли и Тирион. С конвоем дошла до башни Десницы. У Ренли и Тириона занятие. Попросила разрешения войти. Ну кто королеве откажет? Зашла, села сзади, стала слушать. Какой-то мистер читал лекцию по истории Ренли и Тириону, а я наблюдала за детьми. Вроде бы все вполне прилично. Дети чистые, довольные, не шалят. Когда у них закончились занятия, решила их обоих отловить и прямо здесь стала их учить играть в морской бой. Три листа бумаги. Слуги разлиновали поля битвы для морского боя, по горизонтали буквы, по вертикали цифры, на пересечение, клеточки. Рядом бдила охрана и безупречные. Я стала объяснять им правила. Игрок, выполняющий ход, совершает выстрел из баллисты, называет вслух координаты клетки, в которой, по его мнению, находится корабль противника, например, в 7. Если выстрел пришелся в клетку, не занятую ни одним кораблем противника, то следует ответ мимо, и стрелявший игрок ставит на чужом квадрате в этом месте точку. Право хода переходит к сопернику. Если выстрел пришелся в клетку, где находится многопалубный корабль, размером больше, чем один клетка, то следует ответ повредил. Стрелявший игрок ставит на чужом поле в эту клетку крестик, а его противник ставит крестик на своем поле также в эту клетку. Стрелявший игрок получает право на еще один выстрел. Если выстрел пришелся в клетку, где находится однопалубный корабль, или последнюю непораженную клетку многопалубного корабля, то следует ответ утопил. Оба игрока отмечают потопленный корабль на листе. Стрелявший игрок получает право на еще один выстрел. Победителем считается тот, кто первым потопит все корабли противника. Вообще, игра на двоих, но давайте у меня будет два поля с двумя флотами и я буду стрелять два раза, а вы играете против меня, у вас по одному листу полю и стреляете по одному разу, так что в сумме все честно. Вы одна команда, так что можете советоваться друг с другом. Корабли впритык не ставить, между ними минимум одна клеточка. У вас 4 малых корабля в одну клетку, 3 корабля в 2 клетки, 2 корабля в 3 клетки, 1 корабль в 4 клетки. У кого утопили все корабли, тот и проиграл. Количество выстрелов не зависит от числа кораблей? Спросил Тирион. Да, ответила я. А как же абордаж и таран? Спросил он меня. Ну я же женщина. Мне не хватило ума это реализовать. Призналась я. Мы разошлись по углам комнаты, чтобы не видеть флоты друг друга. Спрятали листочки за книги. Стали расставлять корабли. Ренли стал что-то советовать Тириону. Тирион отмахнулся. Вскоре началась наша игра. Кто молодец? Лианна молодец. Я принесла сюда новую игру. Даешь морской бой. Некоторое время мы играли, перестреливались. Я отдельно вела счет подбитым кораблям Тириона и Ренли. Что-то Тирион не фартовый. Потеряв примерно половину своих кораблей, я выбила Ренли. Тот вышел из игры и стал болеть за Тириона. У Тириона осталось только несколько малых кораблей в одну клетку, у меня вроде бы больше. Но Тирион сумел победить. Молодец. Дайте посмотреть, как у вас кораблики стояли. Попросила я, показывая им свои рисунки. Ренли не удивил. Все кораблики были более-менее равномерно раскиданы по полю, как у меня. А вот у Тириона было интереснее. Все большие корабли были в нижнем левом углу, максимально близко друг к другу. Помню, я их там быстро накрыла. А вот в остальном, почти в пустых трех четвертях листа было 4 одноклеточных кораблика, из которых я накрыла только один. Очень интересное решение. Призналась я, играл раньше в это? Нет. Да и как, это же новая игра, ответил мне Тирион. Вы же не обиделись? Нет. Проигрывать тоже весело. Ренли, ты подарил мне классную кошку. Спасибо, я с ней играла. Сейчас я хочу с Тирионом обсудить его подарок. Но это большая книга про серьезные вещи. Займись чем-нибудь в другом месте, а я пока поговорю с Тирионом. Хорошо, Ренли кивнула и с сопровождающими вышел. Со мной остался Тирион, мои безупречные и два королевских гвардейца, Мормонт и Корбри. Лорд Старк высоко оценил книгу, которую вы мне подарили. Я тоже почитала, хотя и не всю. Вы ее сами выбирали или кто помог? Спросила я. Сам, ответил Тирион. А не слишком ли там взрослые темы? Ну, подбор невест для детей, правление, право первой ночи, а вам всего 10 лет. Мне уже 10. Если бы я не имел физического дефекта, мне бы уже подбирали невесту. Вполне обычные темы, удивился Тирион. Да, не подумала. Там же девочку в 11 выдали замуж. У вас большой ум, сказала я. К сожалению, ничего больше, грустно ответил Тирион. Это очень много. Лучше иметь физический дефект, чем умственный, ответила я. Принципиально не согласен, ответил Тирион. Вот как мне найти невесту с такими внешними данными? Куда-то не туда ушел разговор. Уверена, вас обязательно кто-нибудь полюбит. Обнадежила я карлика. Сама бы я с таким никогда, но мало ли в мире извращенцев. Вот есть педофилы, а так, педофилка. Муж метр в прыжке, никогда не вырастет, можно под юбку прятать, может делать куни тебе стоя. Удобно? Наверное, да. Так что я разрекламирую, если что. Ну и это не говоря про то, что он знатный и богатый. Среди неблагородных найдется уйма желающих на брак по расчету. Деток, конечно, жалко, вдруг это наследственно. Благодарю за сострадание, но давайте сменим тему, сказал Тирион. Я все-таки от себя добавлю. Я вообще не собиралась замуж выходить за Роберта, сказала я. На этом месте пришлось сделать паузу, потому что королевские гвардейцы и Тирион выпучили глаза. После того, что со мной сделал Риегар, и хотела Роберту отказать, когда он приехал в башню радости. Меня нет уговаривал, ну я же его невеста, он его друг, король, молодой, красивый, великий дом, могучий воин, лично убил Ригора. Какого хрена тебе, Лианна, еще надо?» Народ выпучил глаза еще сильнее. «Кроме моих безупречных, тем пофиг. Но когда он спел мне песню прямо под башней радости, или когда сам притащил оленя на ужин, или как бросил ради меня пить и гулять, он меня этим покорил. Я уверена, вы своими делами заслужите чью-то любовь». Попыталась я поддержать Тириона. Народ пытался склеить шаблон. «Только это секрет, никому не рассказывайте, хорошо?» Попросила я, и все понимающие язык дружно кивнули. «Так что, Тирион, споете, станцуете, проявите себя с лучшей стороны и готово. Она наверняка растает. Меня на свадьбу не забудьте позвать». «А что?» Лианна влюбилась в Ригора, когда он песню исполнил. Бинджин ее тогда еще подколоть пытался, но она его просто вином облила. «Давайте все-таки сменим тему», — ответил Тирион. «Давайте. Вообще, меня к вам послал лорд Старк. Он заметил ваш великий ум. Он сомневается, что учиться с Ренли вам будет не скучно. Все-таки Ренли вас на треть моложе, а в таком возрасте это критично. Лорд Старк хочет вам предложить какую-нибудь работу. Естественно, посильную для вас, и вы можете отказаться. В каноне отец карлика послал следить за канализацией. Естественно, я не собиралась так его унижать. Понятно, что никто его всерьез воспринимать не будет. Карлик и 10 лет – улетное сочетание. Но что я не найду ему офисной работы во дворце, будет помогать разбирать бумаги, составлять графики встреч или еще что. Нет, мне он не нужен, к неду его ставить тоже глупо, еще поймет, что слава недодутая, тоже и про Дилмарта. Но вот Мандерли или Станнис, почему нет, им ведь нужен толковый секретарь, как на местный язык перевести тайм-менеджмент. Управление временем, плохо, еще подумают, это магия. Ладно, был бы человек, а должность найдется. Я не понимаю, как лорд Старк сумел меня оценить, и я боюсь, что разочарую работодателя. Ну, весь гений моего брата никто не может понять. Если вы в себе не уверены, пройдите экзамен, который придумал Дилмарт. Я уверена, вы покажите как минимум удовлетворительный результат. Вы сами можете предложить работу для себя по своим возможностям или желаниям. Но если не хотите, никто вас заставлять не будет. Просто лорд Старк подумал, что вам будет скучно. Очень интересно. Я попробую пройти экзамен, только мне нужно время подготовиться. А что лорд Старк хочет за свою щедрость? А, тут же слово «доброта» не существует. Сущую мелочь. Лорд Старк просит вас рассказать мне о братьях Тайвина Ланнистера. Он просто хочет подобрать им дело по способностях. Тирион задумался. «Мои брат и сестра?» – спросил он. Лорд Старк сказал, что его это не интересует. «Ничего секретного, никаких тайн. Просто если кто-то из них фанатеет по виноградникам, то будет глупо его ставить инспектировать шахты. И наоборот. Я подумаю, что можно рассказать», — ответил Тирион. «Прекрасно. Ну, до встречи. А книгу я вашу дочитаю». На этом я с ним распрощалась. Я почти выполнила программу минимум. Я отправилась к Винни Мандерли, точнее, Винни Баратион. Просто на мой взгляд она совсем ребенок, а я ее на Станниса замуж выдала. Плюс 100 к сводничеству. И пусть мозг говорил, что 15-16 лет здесь нормальный возраст для замужества, да и она была не против, но на душе было гадко. Мы дошли до нужных комнат. Станнис был в порту. Меня встретила Винна, и я стала с ней разговаривать. Выглядела она цветущей и довольной. Я попыталась узнать намеками, как у нее личная жизнь. Она заверила, что все хорошо. Правда, она подумала, что у меня не очень. Если надо, я поговорю с мужем или отцом, они поговорят с королем, попыталась меня обнадежить Винна. Нет-нет, все хорошо, успокоила я ее. Проклятые слухи, мне такие басни не нужны. Что же делать, надо запустить контрслухи. Но как, явно не через нее, она сплетничать не будет, просто скажет отцу или мужу. А мне что от этого? Вдруг братья Станнис и Роберт подерутся на тему, кто может больше раз за ночь трахнуться? Оно мне надо? Подумав, я вычеркнула из слухов всех мужчин и всех знатных женщин. Пошла назад, набрала целую стайку служанок и поварих и пошла к кормилице Джона. Ну и стала с ней говорить. Сначала про жизнь простых, потом про прикорм для Джона. Очень интересно, да. Потом перевела разговор на семейную личную жизнь. Та бы и рада со мной это не обсуждать. Но как ей, королеве, отказать? Ой, я так волновалась, как буду исполнять супружеский долг. Я после Ригора вообще мужчин боюсь, говорила я в компании безупречных и девчонок. Девок тут много, кто-то проговорится обязательно. Но пронесло, все прошло хорошо, только немного не так, как я представляла. Я планировала считать, с какого раза забеременею, но сбилась со счета уже во время первой брачной ночи. «А до скольки, Ваше Величество, вы считать умеете?» – спросила меня Шейла. «Так смотрим в пол, ковыряем ножкой пол, хотя зря, все равно не видно под платьем. Ну, больше 10», – призналась я. Я прямо ощутила зависть со всех сторон, а то, что зря Роберта королем избрали. После беседы вернулась домой. Надо сделать лифты и эскалаторы. Ноги после танцев болят, а тут я еще добавила. Местные лекарства мне доверия не внушали. Массаж, а кто делать будет? Роберт казнит, даже если это мистер. Да и безупречных подставлять жалко. Выгнала всех. Попыталась размять себе ноги сама. Ногам не полегчало, но заболели руки. Надо с этим заканчивать. Роберт придет, его заставлю. Поела, искупалась, переоделась. Вернулся Роберт. Ох, с какой помпой. Он не только инспектировал флот и решал дела на суде, он еще и учудил. Не смог стерпеть, что Ренли подарил мне котика и мне понравилось. Ну он же мужик, он должен быть круче. Говорил с купцами, заказал у них экзотических зверей. Нет, Арин и Станнис отговаривали Роберта. Я тоже. Просто это же деньги. Зверей надо купить. Кормить надо, они воняют, за ними ухаживать надо. Нет, я в детстве хотела слона, но его кормить надо. А жираф, зачем нам жираф? Кроме того, тут зима, значит, жираф должен жить в помещении, иначе замерзнет. Но Роберт был упрямый, он не сдавался. Арин и Станнис пытались разубедить Роберта. Я же взяла Дилмарта и Нида и оттащила их в другую комнату. Роберт совсем не считает деньги. Сокрушался нет, а Дилмарт кивал. Я была согласна с братом. Мало королю уродов четвероногих на Великом Совете, он еще тащит. Но мне надо думать по-другому. Просто сменить точку отсчета, главное нужно понять, что Роберта переубедить нельзя. Вообще, зачем ему животные? Меня порадовать? А если нет, может быть он с детства хотел розового слона, искал его на охоте, а как не нашел, пил и пил. К нему приходил слоник и Роберт его гладил, а белка приносила закуски. Может он хотел всю жизнь посмотреть на животных? А он наследник, ему не давали путешествовать, не знаю. Так, нужно искать в идее плюсы. Ренли будет в восторге. Дилмарт получит образцы для доказательства теории эволюции. Да и все, минусы. Дорого, воняет, по городу будут бегать сбежавшие, хорошо если макаки, плохо если львы. Мы с вами неправильно думаем, пояснила я Ниду и Дилмарту. Мы должны сделать из идей короля нечто вменяемое, а не отвергать их. Как, удивился нет. Первое, нужно добиться прибыли. Сделаем зоопарк. За кого? Переспросил Дилмарт. Зоопарк. Будем показывать животных за деньги. А желающие найдутся? Удивился нет. Найдутся. Ведь больше зоопарков нет. А чтобы не воняло, построим вне города. Километра 2 от стен. Заборчик, деревянный, слуги, входную плату назначим. Сумма? Нет, с тебя. Дилмарт, с вас идея, чем кормить зверей. Я слышал про муравьедов. Не представляю, чем их кормить зимой в Вестеросе, вывалил на меня Дилмарт. Ну думайте, время есть, это же не завтра будет. Пойдемте теперь Роберту докладывать. Нет, если что, это твоя гениальная идея, тебе и осуществлять. Мы вошли в соседние комнаты, разговор там шел на повышенных тонах. У нас Таргариены не добиты, деньги нужны на флот. А ты чем занимаешься, какие животные? Пытался достучаться до разума короля Станнис. Нет, все придумал, вмешалась я. «Мы будем показывать животных за деньги. Лианна, это вообще тебе подарок», — ответил Роберт. «А если я кому расскажу, что слона видела, кто мне поверит? А так сами посмотрит. Но чернь таскать во дворец, фи. Тем более животным здесь будет тесно. Мне бесплатно, а остальным за деньги. Нет, такой умный. Нам так повезло, что он у нас есть. Вот». Роберт показал пальцем на Нида, обращаясь к Станнису и Арену. «Вот так надо работать. Делать, а не объяснять, почему нельзя. Может быть еще флот Таргариенов на драконьем камне сам утонет?» — спросил Станнис. «Идите работайте, все, а меня оставьте с моей королевой». Проорал Роберт, и помещение стремительно освобождалось от лишних. «Как мы остались одни, я обратилась к Роберту. Роберт, я тебя очень люблю, но давай ты сначала напишешь кое-какое письмо». «Какое?» — спросил Роберт. «Я за младшего брата переживаю. Как бы не сорвался, напиши в ночной дозор, чтобы они Бенджина Старка не принимали, на случай если вдруг он к ним придет». Роберт чертыхнулся, но написал, запечатал конверт. Я распечатала и стала читать письмо, отбиваясь от его ласк. «Роберт, так не пойдет, он же мой брат, что значит выгнать дав плетей, давай я напишу как надо, а ты перепишешь, напишем и отправим лорду командующему ночного дозора, и во все крепости ночного дозора. Роберт переписал как надо, я запечатала, вышла, отдала охране и велела отправить письма. Пора уделить время мужу. Роберт, у меня после танцев до сих пор болят ноги. Помни их, ладно? Роберт помял. Хорошо помял. Секунд 30. Потом руки полезли немного не туда. Потом совсем не туда. Я решила, что помнет мне ноги и после секса. После секса я его попросила помять мне ноги опять, и все повторилось. И опять, проклятие. Я боюсь за его здоровье. Он не помрет, как Риегар, надорвется. Ладно, мы просто молодожены. Второй день замужем. Лет через 20 я буду толстый, он лысым, не сильно и хотелось. Так что живем пока молодые, 17 лет только раз в жизни. Ой, у меня два раза в жизни, но на третий я бы не рассчитывала. Проснулась я с утра от громкого счастливого мурлыканья. Котик на полу грыз игрушку-мышку. Роберт на работе? Спросила я безупречных. Да, ответили мне, зато Дилмарт не на работе. И нет, привела себя в порядок, запустила их к себе. Счастье то какое, писать не надо. Стала грузить Дилмарта своими гениальными идеями, давайте часы на башне Красного замка сделаем. Но меня прервали. Димлорд не хочет жениться. Не хочу я жениться, тем более на знатной женщине. Да, король сделал меня лордом, но на знать в первом поколении плохо смотрят старые аристократы, тем более меня считают колдуном. А еще, вдруг едва дети подрастут, меня жена убьет, чтобы в роду колдуны были, а я не мешал, или она при близком знакомстве поймет, что я никакой не волшебник, с этой-то просто, пишу что-то уже чудо, как бы отказать повежливее, чтобы никого не обидеть, я задумалась, скажите, что это очень лестное предложение, но главное в браке, получение потомства, а вы точно видите, что от этих женщин ваши дети будут не волшебниками, шанс есть только с этой вашей, как ее там, только ей правду расскажите, чтобы она не возгордилась, типа вы врете ради нее, а ничего особенного с точки зрения продолжения рода в ней нет. Нет, тоже жаловался. Талли уже обсуждал, когда бы и куда отослать Джона Сноу. Вместе с Нидом пошла к Станнису. Долго ему объясняла, что мы хотим, какой-нибудь закон, указ или прецедент, чтобы Джон Сноу не претендовал на Винтерфилл, но его можно было сделать лордом чего-то там в королевских землях. И Талли успокоится, и малыш при матери пристроенный. Станнис обещал подумать. Вместе с Нидом проверяли Джона Сноу. Слуги, как я просила, сделали тарелки с животными. Я мотивировала малыша есть. Вот смотри, какая тарелочка. Разговаривала я с Джоном Сноу, а на донышке лютоволк нарисован. Но беда, его завалило едой. И только ты можешь его спасти. Вот сейчас тетя Лианна берет ложку и кормит тебя кашкой. Кашка будет ликвидирована, и мы спасем волчонка. Начинаем спасательную операцию. Скажи, ам. Нет, не выдержал и свалил. Вот, смотри, у лютоволка уже лапа показалась. Где лютоволк? Давай его спасать. Кашка будет ликвидирована. Агитировала я Джона Сноу. Малыш срыгнул, но продолжил есть. Ух ты, какой молодец. Блюешь, но все равно ешь. Настоящий волк, сказала я, размахивая ложкой. За этим занимательным процессом я не заметила, как резко охладела атмосфера. Возможно, не стоит называть бастар незаконнорожденного ребенка лютоволком. Услышала я голос. Я оглянулась на звук. О, Китлин, ты так тихо зашла. Не волнуйся, нет, все решил. Винтерфилл твоим детям. Но не может он же своего ребенка на мороз выгнать, или в ночной дозор. Найдем ему земли не на севере. Он не Старк. Начало, Китлин. По-хорошему, мне ее жаль. Мне всех жаль. Поэтому я делаю так, чтобы всем было хорошо. А они неблагодарные, наезжает на моего сыночка, хочется ей рожу расцарапать, но я держусь и улыбаюсь, если что, Роберт подтвердит, что я ебнутая, много раз только за сегодня, я взяла одну из салфеток слюнявчиков и завязала ее Джону за спину на манер плаща, ты не Старк, сказала я ему, ты, суперстарк, и засмеялась, Китлин сдула, а у меня аж слезы пошли, жаль, местные варвары не выкупают моих мимов, ничего, поговорю с Нидом, он Китлин накажет, может быть, будет еще ребенок. В дальнейшем день был без приключений. Вечером, когда мне сообщили, что явился Роберт, пошла его искать. Роберт говорил с лордом Талли. Лорд Старк хочет основать новую младшую ветвь Старков. Раньше были Карстарки, теперь будут Суперстарки, вещал лорд Талли. Нет, ну хватит, что ему дома Ланнистеров мало, возмутился вслух король. Так, «При чем здесь Ланнистеры?» – спросил Талли. «Ой, король так устал, заговаривается. До завтра, Роберт, пошли погуляем», – сказала я и потащила короля подальше от папы Кейтлин. «Мы гуляли по замку, вышли наверх, я рассматривала звезды, но Роберт плохой романтик, смотрел вниз, обсуждал обороноспособность Красного замка и столицы в целом. Лианна, смотри, снег выпал, его сдвинули к стене сарая, очень интересно», — сказала я, глядя вниз. «Роберт, а что это, корова сдохла?» — спросила я. Корова меня услышала, встала и загавкала снизу. «Нет». По снегу на крышу сарая забралась собака и легла спать. «Какая большая собака!» Искренне удивилась я. «И раскрас интересный. Роберт, хочу себе коврик из собачьей шерсти. Вот именно этой. Ее убить что ли? Зачем?» Удивилась я. «Просто подстричь. Так она же замерзнет зимой без шерсти. Значит, поживет во дворце, пока не обрастет опять». Роберт что-то командовал королевским гвардейцам. «А что, репутацию нужно поддерживать?» Я уже оклеила свои комнаты обоями из бумаги и ткани, и драпировку древесиной сделала. Все думают, что я модница и дура, а на самом деле я просто очень боюсь тайных ходов. А так, стена обклеена бумагой, а там еще бруски деревянные прибиты. Попробуй открой тайную дверь. Мы остались почти одни. Надеюсь, собака никого не тяпнет. Знаешь, Лианна, мне хочется взять тебя и свалить подальше от всех проблем. Хочу только задержаться, чтобы Таргариенов убить. Признался мне Роберт, а вот этого не надо. Лианна сбежала с возлюбленным и что? Даже не знала, что отца и старшего брата сожгли. Роберт, а пошли в тронный зал. Сир Силми, обеспечьте нам уединение и безопасность. Пов Баристана Силми. Баристан Силми проверял посты безупречных. Сказывался языковой барьер, но они его немного понимали. Звуки из тронного зала не оставляли двоякого толкования. Совсем стыд потеряли. Разве так можно? Хотя, он же король, она королева. Внезапно раздался неожиданный звук и мат из тронного зала. «Ваше Величество?» – спросил он. «Подождите, я сейчас оденусь и выйду», – ответила королева. «Все хорошо?» – спросил он. «Да, даже слишком», – ответила Лианна. «А ведь была такая скромная, кто мог подумать». Через несколько минут вышла слегка помятая Лианна. «А король?» – спросил он. «Возникла проблема. Сир Баристан, на вас вся надежда. Что? Вы должны помочь королю, или сделать все за него. Он не справляется». Силми растерялся, и Лианна втащила его внутрь. Зайдя в тронный зал, он увидел короля, который полуодетый делал что-то с железным троном. «Таргариенское дерьмо!» – ругнулся Роберт. «Что здесь происходит?» – спросил Силми. «Понимаете, начало Лианна. Мы с Робертом решили обновить семейное имущество, железный трон, ведь клинки затупили. Ну вот когда мы занимались государственными делами, делали наследника», — пояснил Роберт для Силми. В самый ответственный момент Роберт сильно потянул за две железки и два клинка обломились. Роберт не поранился, но трон. «Вдруг плохая примета, а народ тут суеверный, вы можете починить до рассвета?» — спросила его Лианна. Силми подошел к железному трону. Два клинка были обломаны. «Я не кузнец», — начал было он. «Так найди кузнеца», — приказал Роберт. «Вот, на тебе два куска металла, приделайте назад. А у нас не закончено дело государственной важности. Если что, я в спальне. И чтобы к утру железный трон был как новый, и охрану поставьте в тронный зал». Пов Бориста на Силми. Проснулась я от мяуканья. Кошечка загнала какую-то свою игрушку под щель открытой двери и не могла достать. Я велела принести себе еды и приготовить ванну. Роберт опять на работе. Когда он уже всех победит? Вчерашнее лучше не повторять. Не подумала, что Роберт сломает железяку. Хорошо хоть не порезался. Секс в карете тоже вычеркиваем. Еще дверь не выдержит. А вот это можно попробовать. Я вертела в руках баночку меда. «Мне нужно больше меда», — попросила я. «Принесли банку побольше, еще больше меда, и пусть дегустаторы его попробуют». Несколько кувшинов, а сама с сопровождающими отправилась к Станнису. Пока они с Нидом обсуждали какие-то законы, я допытывалась у Станниса, есть ли у Роберта аллергия на мед. «Нет у Роберта никакой аллергии», — не выдержал Станнис и попросил меня удалиться, чтобы не мешать работать. Пришла домой, намазала мед из кувшина на руку, вроде бы сыпи нет. Было занятие с Дилмартом, проверила Ренли и Джона Суперстарка, Тирион для разговора не созрел. Вечером, как вернулся Роберт, затащила его в спальню. «Посиди в этой комнате, я в спальне подготовлюсь, не подглядывать». Я убежала к себе, разделась и стала намазываться медом. «Надеюсь, Роберт любит сладкое». Намазывалась, уже соски торчат. А еще, почему-то мне было жалко пчелок. Они старались, работали, а тут я их медом всякое мажу. Роберт постучал в дверь. «Лена, если ты сегодня не хочешь, я все пойму. Секундочку, я уже почти готова», — крикнула я через дверь. «Так, еще сюда и вот сюда. Все, готово». Я развалилась на кровати, как я надеялась посексуальнее. «Медовый месяц. Сладкая жизнь во дворце. Все, Роберт, заходи», — крикнула я. Пов лорда Талли. Лорд Талли пытался осознать всю глубину планов мужа своей дочери. Он уже видел проект закона. Действительно, бастард не имеет прав на Винтерфилл, его дочь может спать спокойно, но какие земли ему хотят выделить? Он решил отдохнуть, заодно лично пособирать слухи. Взял пару охранников, переоделся и отправился в город. Послушает выступающих там артистов, там можно найти много информации. Добрался он туда неузнанным, но сразу понял, что не отдохнет. Представление называлось «Великий волк». Если совсем вкратце, лорда Старка подозревала в изменах его жена, а он отмазывался. Стол стоял прямо на улице, это был импровизированный зал малого совета. Там говорили актеры, большие люди. «Уважаемые лорды, как можно было потерять целый корабль с огненной водой?» — спрашивал актер, изображающий Дилмарта. «Ну как-то получилось», — отвечали ему смутно похожие на железнорожденных. В это время в зал зашел актер, изображающий лорда Старка, и актриса, изображающая его жену. «Кейтлин, рыбонька моя, зайди сюда», — говорит лорд Старк. «Зайди, посмотри сама своими глазами, где я все ночи пропадаю. Какая Серсия, какие бордели, все мои мысли только о тебе, но эта работа съедает все время. Вот, смотри, в каких я борделях. Это малый совет, вот великий мистер, вот лорд Мандерли, вот десница короля, вот брат короля, вот сам король. Время, середина ночи. Здравствуйте, ваше величество», — ответила актриса, изображающая его дочь. «Знакомьтесь, вот моя жена, она пришла проверить, чем я тут занимаюсь. Она же у меня не дурочка. Вот, смотри, это таблицы прихода и расхода денег. Ты знаешь, сколько флот стоит? Армия, а сколько я денег послал в ночной дозор? А услуги архимага очень недешевые. А свадьба короля, думаешь, ее просто так прозвали бриллиантовой? Я одной рукой документы подписываю, а другой тебе ответы пишу. Потому что когда писали под мою диктовку, ты решила, что тебя обманывают, и меня с важного совещания вытащила. Ну, дорогой». Начала актриса, изображающая Кейтлин. «Ну что мне думать, ты же почти каждый день дома не ночуешь. Может, без тебя как справиться? Король, значит, будет работать, а я нет. У нас целый флот Таргариенов на драконьем камне. А еще великий совет, дел не в проворот. Если бы ты не писала мне постоянно и не пыталась меня найти, я бы, может быть, быстрее приходил. Писем на 100 быстрее. Где ты, что ты, скучаешь, а такое платье нравится? Вот, у король вообще только женился, но сидит о державе думает. Ну а что мне думать, ты не выбрал меня королевой красоты, когда турнир выиграл. Сестра нервничала из-за покушения, надо было успокоить ее. Ну и политика, важны хорошие отношения с королевой. Пропал неизвестно куда, бастарда привез», — продолжала Кейтлин. «Это была важная секретная миссия, а бастард, он не мой, моего брата, погибшего Брандона Старка. Но если так официально объявить, его сын может будет наследовать вперед нашего. Ты этого хочешь? Я о семье думаю». «Нет-нет, все правильно», — поправила его Кейтлин. «Но может, как побыстрее с работой справишься?» «Быстрее нельзя», — ответил Старк. «А давай я тебе буду помогать, работать с тобой. Слышала, ты женщин взял на работу. Тогда мы будем вместе проводить больше времени. Позовите Селиссу Флорент», — орет Старк. Заходит какой-то небритый мужик. «Кто это?» — удивляется Кейтлин. «Это Селисса Флорент. Вот так выглядит работающая женщина». Кейтлин становится плохо, его отпаивают водичкой, Селисса уходит. Лорд Талли же, наблюдая за этим цирком, думает, кому сколько плетей выдать. «А мне рассказывали, что видели, что ты Серсии Ланнистер цветы дарил», — говорит Кейтлин. «А когда это было?» — спрашивает лорд Старк. «Недавно», — отвечает Кейтлин. «Ну правильно», — отвечает. «Нет, это же цветы на могилу Тайвину Ланнистеру. Ой, дорогой, прости меня, что я тебя подозревала. Проводишь меня до моих комнат? Тысяча извинений, много работы. Потом в спальне встретимся. До комнат тебя моя сестра проводит». Кейтлин уходит. Лорд Старк обращается к малому совету. «Так, сиятельные лорды, спасибо, но не расходимся. Сидим, «Вопросы есть? Ваши проститутки в соседней комнате шумят», — говорит великий мистер. «Так заткни им рот, пока я занят», — говорит лорд Старк. Великий мистер уходит. Лорд Старк выходит в другую дверь и возвращается с блондинкой, заводя ее в зал малого совета. «Серсе, львеночек мой, зайди сюда», — говорит лорд Старк. «Зайди, посмотри сама своими глазами, где я все ночи пропадаю. Какая жена, какие бордели, все мои мысли только о тебе, но эта работа съедает все время. Вот, смотри, в каких я борделях. Это, малый совет, великий мистер где-то магичит. Вот лорд Мандерли, вот десница короля, вот брат короля, вот сам король. Время, середина ночи». К лорду Талли наклонился его охранник и тихо сказал: «Прикажите их казнить». Лорд Талли задумался. «Кого их? Актеров? Зрителей? Это приведет только к большей огласке, так может быть хоть забудут. Через пару лет, всех не казнишь. Лучшее, что он может сделать для репутации своего дома, сделать вид, что его здесь не было и он это не слышал. Мы уходим», — приказал он охране. «А с лордом Старком он поговорит. Комментарий после части». «Не часть работы, просто не влез в комментарий после части. На правах Стёба. Джордж Мартин говорит с автором этого фика». «Автор? О, сам великий Джордж Мартин. Мартин, как вы меня, малолетние графоманы, достали. А что не так, М? Что же вы мою великую серию позорите? Я же к тебе во сне приходил, все объяснял, все пункты успеха, а ты ни один из них не реализовал. А, да, а именно, М. Первое. Нужны драконы. Много драконов. Большие, огнедышащие, летающие. Где у тебя драконы? А, ну пока нет драконов. М. Это полнейший ужас. Второй пункт. Я же сказал, что в работе множество персонажей, каждый может в любой момент умереть ужасной смертью. Почему у Старков и Баратионов иммунитет? Почему умирают все, кроме них? А, так написано, признается автор. М. Плохо. Третий пункт. Любовь. А, тут есть любовь. Роберт любит Лианну, Силми и Шару, нет Китлин. М. Нет, нет. Много разных персонажей беспорядочно любят друг друга во все места. А у вас что? Что за моногамия? Да еще и Ренли натуралом делаете, Тириона не бабником, не канон. Ну и самое главное, четвертый пункт. А, какой? Четвертый? Я думал их только три. М. Яйца свои три. Секретов успеха четыре. Я тебе что, 100 раз повторять буду? Мартин обижается и уходит. Автор думает о секретах мастерства. Наверное, четвертый пункт успеха – сиськи. Надо добавить. К автору врывается недовольный и матерящийся Джордж Мартин. М. Что ты творишь своими графоманскими ручонками? Что пишешь? Ты что? Я же тебе 100 раз повторял четвертый, главный пункт, за что любит «Игру престолов». Как ты не запомнил? Я думал, ты меня стебишь в прошлый раз. Записывай. Инцест. А. Ну, у меня есть в работе инцест. Джейми и Серсия. М. Мало. Больше инцестов богу инцестов. Лианна и нет. Тирион и Киван. Станнис и Роберт. А. Вы, конечно, гений, но боюсь спросить, а откуда вам в голову приходят эти блестящие идеи? М. Из жизни. Идея книги «Игра престолов» мне пришла в голову во время маскарадной свинг-вечеринки в антураже средневековья, когда я в костюме дракона случайно трахнул свою родную сестру. На этом месте автор осознает, что до оригинала ему не доплюнуть. П.С. Короче, вы осознали, куда вляпался Роберт и как будет выглядеть его сладкая жизнь. П.С. 2. Лорд Мандерли прибегает к Неду Старку с докладом. «Лорд Старк, у меня две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «С хорошей. Ваша сестра беременна. У королевства будет наследник». «Прекрасно. А плохая?» — спрашивает Нет. «Понимаете, Железный трон не пережил процесс делания наследника. Кузнецы говорят, что его нельзя восстановить». Нет грустно вздыхает. «Железный трон – символ единства 7 королевств, выкованный в пламени Балериона, самого Большого Дракона, простоявший более 2 веков». Нет плачет и приговаривает: «Прости нас, Айгон Завоеватель, мы все проебали». PS3. В Вестеросе Великий Совет. Именно в это время геи устраивают гей-парад, решают заявить о своих правах. «Всех геев казнить», — велит Роберт.